Глава восьмая. «Вот и передохнули! Приготовиться к бою!» — крикнул я, беря на изготовку арбалет КСИ. Болты уже были в специальной деревянной коробке с пружиной, и мне оставалось только оттянуть тетиву. Бросаться на непонятного противника в рукопашную — безусловно, мой любимый метод ведения боя. Но если есть возможность прикончить пару десятков врагов из укрытия, почему бы им не воспользоваться? «Порошка осталось на один выстрел мортиры!» Совсем не кстати заметил Эйгейл. «Можем дождаться, пока противники столпятся у пристани, или пальнуть наугад!» «Они не идиоты!» С сожалением заметил я, когда сразу несколько противников попрятались от стрел за деревьями и подожгли их, все больше распространяя огонь. «И мы не будем. Не трать последнее, еще пригодится. Готовьте луки и самострелы. Пейте зелья. Если они не идут к нам, это еще не повод нам не прийти к ним». «Пленец что, бросить на ладье?» — возмутилась Арата. «А если огонь до лодок доберется? Или тебе их совсем не жалко? Предлагаешь бросить в беде союзника только потому, что бывшие противницы в опасности?» — хмыкнул я. «Считаешь меня настолько тупым? Ну, попробовать-то стоило!» — пожала плечами девушка. «Считай это простой дружеской подначкой, которая могла привести к моей смерти. Хороша подруга, ничего не скажу. Только вот понять не могу, почему ты так стремишься как можно скорее умереть? Как же можно убить такую красивую, добрую и кристально честную девушку?» В притворном ужасе поднесла она ладонь к лицу. Но хотя это выглядело комично, мне было не до смеха. «Сходу могу назвать тебе порядка 20 способов». Я всматривался в клубы дыма, пытаясь понять, что делает враг. Но каждый раз противники умудрялись спрятаться от стрел за толстые стволы деревьев. «Даже если мы сейчас победим, здесь все к черту сгорит!» «У меня есть идея!» — предложил рулевой. «В нашем движителе есть машина для охлаждения, которая воду из реки качает в котел. Мы можем ее направить струей прямо в пламя. Правда, расстояние будет не слишком большое. Вот бы у нас трубка была гибкая длиной дотуда». «То, что нет трубок, не значит, что больше ничего не придумать. Эй, Серая, ты меня слышишь?» «Опаздываешь, Альфа!» — крикнула в ответ матриарх. «Они напали, когда большинство из стаи ушло тебе на выручку. Где мои дети? Они мертвы?» «Нет, возвращаются с богатой добычей!» Тут же ответил я, запуская еще один болт и снова мимо. А вот у Эйгейла с прицелом и точностью было гораздо лучше. Полуэльф уже сумел снять троих противников, которые прекрасно умирали от попадания стрел в головы и ползали в муках, пытаясь достать заостренные палки из животов и груди. «Если мои сыновья и дочери живы, больше ничего не надо! Мой род будет продолжен! Я прожила множество суровых зим!» Улыбаясь, крикнула в ответ матриарх. «И забрала на тот свет десятки противников и врагов! Всех первогодков и почти всех остальных мы сумели укрыть в городе! Не удался только последний рейс за припасами, но я не жалею!» «Это еще не повод подыхать! Кто вместо тебя будет сидеть на троне там, Вова? Прорывайтесь к воде! Тут мы вас встретим!» Я храбрился, но противников было действительно много. Даже не десятки, сотни. Они сновали между деревьями, а огонь мешал моему слепозрению нормально разобраться в происходящем. «Шкуры слишком сухие!» С сожалением крикнула серая кровь. «Вспыхнут, и мы просто не успеем добежать!» «Так смажьте их! Молоком, вином, что у вас есть? Кровью поверженных братьев и сестер!» «Да как? Это же...» Матриарх хватала пастью горячий воздух. «Отличная идея! Разделать трупы! Не жалеть никого! Потом мы придадим их останки земле, а сейчас они подарят нам вторую жизнь!» Воодушевленные волколаки рассыпались по небольшой полянке. Огонь ревел, поднимаясь на несколько метров вверх. Черные твари не рисковали соваться в пламя, но, видя находчивость стаи, начали собираться в две большие группы. Одна ближе к нам и реке, а вторая у самой горящей стены. Они пытались забрасывать нас из прощей небольшими горшочками с маслом. Только вместе Арата, Маграк и Эйгейл сумели обрушить на врагов достаточно стрел, чтобы те, понеся значительные потери, решили укрыться за щитами. Я не строил иллюзий по поводу девушки, она просто спасала собственную шкуру. Но не мог не признать, лучницей она была просто отменной. А что говорить, если дать ей в руки свинцеплюй? «Готово, господин!» — обрадованно объявил Хатнак. «Потекла водичка!» Из медной трубки, протянутой на палубу, и в самом деле полилась вначале слабая, но с каждой секундой все большая струя воды. Напор увеличивался, и вот она уже составляла почти на 5 метров. Но это максимум для парового движителя. Вот если бы нам удалось перестроить его цилиндры, но времени на это не было. Может, потом. Вспоминая заклинания магии крови, которые зависели от давления в венах, я попытался зажать трубку рукой. Но вместо ожидаемого повышения напора и дальности получил лишь разлетающуюся брызгами струю куда меньше эффективности. Значит, этим путем у нас идти не получится. Но это не значит, что нужно сдаваться. «Стрелки, приготовьтесь! Рулевой, подведи судно к самому берегу! Наши враги не демоны, иначе они нас уже растерзали бы! Так что укрывайтесь за щитами и старайтесь перебить как можно больше! Дара, тебе нужно искупаться вместе с дружком! Прямо сейчас! Намокните до нитки! Нам предстоит жаркая битва!» Девушка послушно похлопала своего выродившегося брата по загривку, и огромный зверь прыгнул в воду. Он был достаточно страшен и сам по себе, но сейчас должен был послужить лишь отвлекающим маневром. Моей основной силой были трое хорошо укрытых стрелка, и я без всяких зазрений совести вручил Бладстилу свой арбалет. Настало время атаки. И так думал не я один. Все 7 дварфов и полукровок уже вооружились щитами и готовились к спуску на берег. «Какого черта вы собрались делать? А если кто-то погибнет?» «Все лучше, чем пытаться выбраться на корабле всемиром!» — хмыкнул вечно хмурый Гризграм. «В этих землях не проплыть и пары дней без приключений!» Весело поддержал его Шпасфок. «Так что будем считать, будто они нас уже настигли!» «А я бы предпочел остаться с машиной, но не отпускать же братьев одних!» — заметил клуб Шайс. «Все с вами понятно. Как сядем на мель, прыгайте в воду и стройтесь, сомкнув щиты!» «Не учи ученых!» — гоготнул Хатнак. «Навык хождения хирдом мы впитываем с молоком матери. Нет ничего надежней стены наших башен. Вперед, ребята!» В следующее мгновение корабль сел на мель и накренился. К нам тут же бросились черные враги с огромными когтями. Но шквал стрел скосил первый ряд, и они застряли, тут же подавшись назад. Бить в спину подло, но никогда противников в десятки раз больше. И я ударил еще не разогретым кладенцом. Двуручник, на удивление, легко прошел по позвоночникам и ребрам ближайших врагов. И они попадали с криками только для того, чтобы стальные сапоги дварфов втоптали их в мокрый речной песок. Десяток горящих клубков несся на нас вместе с градом камней. Масло растекалось по обильно смоченной поверхности щитов, но продолжало гореть. Вот только мы уже были у цели. Вовремя укрываясь за щиты братьев, я сумел сразить еще нескольких врагов, и когда до деревьев оставалось не больше 2 метров, прыгнул в чащу. Враги тут же набросились на меня со своими черными, как ночь, клинками. Да только длины их было явно недостаточно. Двуручный меч — это вам не кинжал. Им орудовать можно совершенно разными способами. Скача между деревьями, я колол и рубил, стараясь, чтобы количество противников не превышало 5. Именно столько мне удавалось не только отбивать, но еще и разить контратаками. С криками они гибли один за другим, без особых шансов на сопротивление или победу, когда сзади раздались истошные крики дварфов. Увлекшись, я совершенно позабыл о своих сопровождающих. А вот черные твари не забыли. Группа, которая удерживала в огненном кольце серую, разделилась и ударила в спину моим техникам. Стена щитов тут же сократилась на несколько братьев, а оставшиеся забились в круг. И только стрелы троицы, летящие с корабля во все стороны, позволяли им выжить. С диким ревом, достойным самого жуткого волколака, я выскочил на открытое пространство, привлекая к себе внимание. А затем врубился во фланг противника с одинаковой легкостью, рассекая деревянную броню, конечности и головы. Вот только противников это не останавливало. Все чаще я чувствовал уколы когтей, оставляющие глубокие царапины. Лоб был разбит удачно прилетевшим камнем из пращи, и кровь заливала правый глаз. Их было слишком много. Я держался только за счет своей выносливости. Количество ран на теле неуклонно росло, но, наконец, свершилось то, чего я так долго ждал. Все это время я смещался к берегу и молил, чтобы удары и дружка хватило терпения. И волколачка не подвела. Всадница на огромной зверюге выскочила из-за корабля, ударив противника в спину. Она буквально смела почти десяток врагов внезапной атакой. А затем превратилась в настоящий вихрь из когтей, зубов и сверкающего легкого меча. Следом из пламени выскочили бойцы Сера, измазанные кровью и кишками до кончиков ушей. Они ударили оставшуюся группку без всяких уловок, в лоб. Но их натиска оказалось достаточно, чтобы сломить ряды противников. Битва продолжалась еще несколько минут, а затем во врагах что-то сломалось. В буквальном смысле. Они падали совершенно опустошенные и обессиленные, а затем умирали. «Что происходит?» Громко спросил я, но мне никто не ответил. Несмотря на общее ликование, чувство опасности грызло меня изнутри. «Что происходит?» «Мы победили! Ты победил, Альфа!» объявила наслаждающаяся матриарх. «Радуйся!»